Какое-то время они балансируют. Он пытается прицелиться, а Ленка попасть в рукава. Наконец, совместными усилиями это ему дается, но куртка почему-то все равно сидит перекошена. На улице почему-то уже темно. Темнота невнятная, какая-то мутная. Фонари плавают в ней, как рыбьи глаза. «Август», — стонет Ленка, — «мне плохо. Меньше пить надо было», — зловеще говорит Август. «Если б я не пила, пришлось бы тебе. А так я весь коньяк». «А не коньяк. Ты пила мою кровь, неделю жизни ты высосала. Я и своей не пожалела. И в подворотню. Не блюй посреди улицы, умоляю, Господи, увидит меня с тобой, что подумают? Что ты, сестра милосердия? Послушай, только честно, ты любишь своих студентов, а? Ну, любишь, радуешься, хочешь их видеть? Иди к черту!» — устало говорит Августа. Подворотня совсем темная, черные железные ворота, приглашающие распахнуты, точно пасть Левиафана. Далеко во мраке горит одинокая тусклая лампочка. «Ты давай-давай!» — приглашает Августа. «Не стесняйся! Отвернись!» Вот наказание. «Двери лица его», — бормочет Ленка, прислоняясь лбом к сырой стенке. «Пламенники пасти его. Тебе уже лучше?» «А, лучше. Знаешь, кто тут живет в этом доме?» «Кто?» «Актриса Лохвицкая тут живет». «А ты у него в подворотне», — задумчиво комментирует Августа. «Это что, подсознательный акт? Или волевой?» «Это вообще никакой не акт, дуреха», — говорит Ленка, отдуваясь. «Это процесс непроизвольный. Ясно? Ясно. Вот только как ты к ней относишься, к актрисе Лохвицкой? В принципе, замнем», — говорит Ленка, утираясь носовым платком. «Может, ты и права», — задумчиво говорит Август. «Может быть, в твоем безумии есть какая-то система. Порвалась, покрывала реальности, говоришь. Я этого не говорю. Все равно. Значит, это он. Но зачем? Почему? Если бы он только внятно сказал, что ему от нас нужно, а он не может, — говорит Ленка, осторожно переводя дух. Он невербален. Чего? Невербален. Он, может, не человек был. Вовсе дух. Элементаль. Чего? Элементаль. Ясно? — Откуда этого нахваталось? — устало, — говорит Август. — Нарбут иногда дает кое-что почитать. То Гегеля Тайлера, то Дика Фрэнсиса. Она вглядывается во тьму подворотни. — Смотри-ка, там какой-то человек сидит. — Где? — Да вон же. Только что никого и вон тебе. — Лена... «Он не сидит», — вдруг тихо говорит Августа. «И это не человек. Мамочки!» — завизжала Ленка. «Бежим!» Они ринулись из подворотни прочь в клубящийся туман, мимо выплывающих из мрака мокрых черных деревьев, мимо сонных фонарей. На углу Гоголя у светофора, мигающего рубиновым пламенем, они остановились. «Чуть под машину не бросилась, — укоризненно говорит Август, — совсем обезумела. Это все твое пьянство, удержу не знаешь. Ты же сама сказала, — защищается Ленка. Что я сказала? Августа, ты совсем сошла с ума своим тетраграмматоном. При чем тут тетраграмматон? Понятия не имею». Они молча смотрят друг на друга.